по слезинке. Но они тут же высохли, попав на щеки, будто на раскаленную сковородку. Август молчал. Он сидел за столом и думал, взявшись правой рукой за телефонную трубку. Он привык так думать, держа в руках телефонную трубку. И не было его сейчас в кабинете. Он ушел глазами внутрь себя и никого и ничего больше не слышал и не видел. И Девы Марии для него уже не существовало. И потом он страшно удивился, увидев ее в кабинете, когда уже перекинул из одной руки в другую телефонную трубку, будто та была страшно горячей. «Ты чего тут расселась? Чего распустила мяса свои?» — закричал он на нее. «А ну марш в машину!» Подхватился с председательского кресла, ухватил Деву Марию за ворот платья, легко поднял и почти понес к окну. «Видишь машину?» «А ты мужик!» «Ну ты и мужик!» — закрутила головой Дева Мария и едва не сшибла его с ног грудьми. «А ты красивый, Август!» — бесстыдно увлажненными глазами проследила за его смущением, вздохнула всем телом. «Не красней, не красней! Власть должна быть красивой, Август! Иначе что это за власть? Как ее любить? А ты любишь власть? Хотела бы любить, хотела подчиняться. Да только она некрасивая стала, Август. Цари были красивы. Сталин еще туда-сюда, хоть и недомерок, говорят, был. А потом власть выродилась. Жабы какие-то пошли, а не власть. А я грешна красивых люблю, видных. Я завидный мужиком на любую гору, на летающую тарелку. А ты у нас красивый». «Красивый и несчастливый, Мария. Слышала ведь? Дурь, Август. Не может быть несчастливым человек, коли его любит, коли он сам любит. Какое еще счастье человеку надо? Только, как поляки говорят, с нашего с тобой кохання ніц не бенде. В девках красивы, потому что их любят и сами хотят любить, а бабы, как я, безобразны, потому что разлюблены уже. Куда ты меня гонишь, куда выправляешь? Никакой машины я не вижу на улице». «Будет. Сейчас звоню в гараж, и пусть твой Лазарь берет любую и пулей сюда». Лазарь валяется пьяный, и все они после вчерашнего дня в стельку пьяны. «Но есть же хоть кто-то и трезвый из них, кто может стоять на ногах или держаться за баранку». «Нету», — сказала Дева Мария. «После вчерашнего дня нету никого. Найдем, чтобы через полчаса все наркоты были тут. И баб, баб побольше, Марейка, чтоб погласись ей, самых крикливых, самых дурных, еще 3-4 старухи, чтобы уже на смертном одре, глухих, слепых, увечных. Ты меня поняла, Марейка?» «Я тебя поняла, Август, я все поняла». И Дева Мария, хоть он и отбивался, поцеловала его в лоб, ожгла губами, как оклеймила. «Все сделаю. Только старухи эти увечные говорят, что надо поднимать не их и не пьяных мужиков, надо искать черного бусла». «А ведь верно, старухи вспомнили, черный бусел спасет нас. А не найдем, перекрасим белого». И Август вытолкал Деву Марию из кабинета, а сам бросился к телефону. Уже на подходе к телефону переменился в лице и движениях, поглупел лицом, согнулся просительно. Валял Ваньку, знал, кому будет сейчас звонить, и кто тот человек, с которым будет сейчас говорить. «Жаба на купине! Права, права, Дева Мария! Но что поделаешь, когда в итоге получается, что прав тот, у кого больше прав».